Москва, 7 июля 1987 года. Рашид стоит в будке киномеханика и протягивает ему коробку с кинопленкой. Передавая коробку, Нугманов просит: «Будь другом, прокрути его на максимальной громкости». Киномеханик делает круглые глаза. «Уважаемый, ваша премьера может закончиться скандалом». «Как раз это мне и надо», — отвечает, усмехаясь Рашид. Все это происходит на 15-м международном московском кинофестивале. Рашид еще не знает, что совсем скоро со сцены прозвучит. Профессиональный приз журналистов «Фипресси» получает фильм... Хм, какое странное название. По-моему, звучит как «Я-ха», победивший в программе «Молодое советское кино». Режиссер Рашид Нугманов. А дальше будут поздравления именитых коллег, бесконечные знакомства с известными и пока еще малоизвестными фигурами киноиндустрии. Но в ответной речи на вручение приза Рашид произнесет: «Конечно, это награждение для меня стало сюрпризом, но по большому счету я снимал «Яху» не для наград. Для меня важнее всего было мнение тусовки, моих друзей, рок-н-ролльщиков.